Отеца, Отца, наместника Царствия во Христе, братья, приветствую вас с неделею или воскресным днем, предшествующим празднику всемирной радости и праздника всех праздников. И как святитель Иоанн Златоуст говорит, кто посчитает праздник Рождества Христова начало праздников, тот нисколько не согрешит. Остались считанные дни до этого праздника всемирной радости, Рождества Христова. Не эти предшествующие, начиная с понедельника, включительно по пятницу, являются днями особого строгого поста и будет сопровождаться особыми чтениями церковными, а именно трипесцами, которые будут читаться на малом повечерии ежедневно в течение понедельника, вторника, среды и четверга. В четверг вечером будет читаться полный канон препраства Рождества Христова своими особенностями уставными и своим глубоким содержанием, которое должен послужить для нас назиданием в деле нашего спасения. Сегодня вечером будет совершаться вечернее богослужение со чтением акафиста святому праведному Иоанну Кронштадтскому. На завтрашний день его день памяти, день его представления или кончины. И память святого милостивого Бонифатия и мученика Бонифатия также переносится на завтрашний день. Вслед за этим будет совершаться праздник в честь святителя Петра, митрополита Московского. Все остальные дни будут иметь каждый свою особенность. И кто будет иметь возможность, посчитайте своим долгом присутствовать за этими вечерними богослужениями, когда будет совершаться именно эти трипесцы, читаться на малом повечерии. О всех службах, которые будут в канун праздника Рождества Христова, в самый день и последующий, второй и третий день, который по определению святителя Иоанна Златоуста считается первый, второй и третий день, считается тремя днями, подобными празднику Святой Пасхи. Об этом будет и письменно, и устно объявлено. Вы только запомните вот эти ближайшие дни. Сегодня последний раз вкушаем в воскресный день рыбное. Уже с завтрашнего дня и теперь уже до самого праздника Рождества Христова это употребление этой пищи положено за причтение. Поэтому эти дни будут особого поста и особенно последний день сочевника, когда мы будем употреблять только сочево, это пшеницу с раствором меда. Поэтому называется сочево. От этого и самый сочевник, канун этого дня и приобрел свое наименование сочевника. Причастникам сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Да послужит святые Христовы тайны, телу на здравие и душе на спасение. Причастники сегодняшнего дня вышли положены благодарственной молитвой по святому причащению. Слава тебе, Боже!